Проект «Свит. Сказки для взрослых и детей» представляет. Чарльз Грант. «Кровавый ветер». Перевод с английского Н.Ф. Орловой. Читает Олег Шубин. Посвящается Катрин Пташек. С глубокой признательностью за все доброе, но особенно за долготерпение. На ее месте я уже давно пристрелил бы любого, кто посмел бы так издеваться над ее родным Нью-Мексико. Глава первая. Солнце раскалилось до бела, и без устали дул ветер. Сложив на груди руки и прикрыв глаза, Энни Хэтч стояла на веранде своего дома. Было еще далеко до полудня, а жара уже перевалила за 30. С гор потянуло ветром, и впервые за много лет ей вдруг опять захотелось в Калифорнию. А ветер прошелестел по листве и шепнул ей что-то на ухо. «Ну вот и старость на пороге», — подумалось вдруг, — «скоро совсем выживу из ума». Улыбнувшись своим мыслям, она вздохнула и не спеша набрала в грудь побольше теплого воздуха, наслаждаясь запахом сосновой хвои и чуть заметным сладковатым ароматом можжевельника. «Нет, здесь все-таки намного лучше, чем в Калифорнии, хотя безумолку дует ветер. Здесь они с Бертом зарабатывали себе на жизнь». Как давно это было, словно привиделось во сне. Здесь, быстро как сон, пролетела их жизнь. От грустных воспоминаний у Энни задрожали веки. Вот уже 15 лет, как она овдовела, а все никак не привыкнет, что Берта нет рядом. До сих пор ей все кажется, вот-вот она услышит его шаги, он вернется из конюшни и войдет в дом, а может возится с мотором, насвистывая себе под нос, но вдруг подойдет к ней сзади и нежно подует в затылок. Вот так же, как сейчас ветер. «Ну, хватит!» — пробормотала она, и, подбежав к краю веранды, облокотилась на свежеоструганное перило, посмотрела в сторону конюшни и пронзительно свистнула. Услышав, как чертыхнулся Нандо, Энни беззвучно рассмеялась. Таким не слишком вежливым образом он давал ей понять, что еще не оседлал алмаза, или она хочет, чтобы жеребец затоптал его насмерть. Через минуту Нандо стоял на крыльце и, упершись кулаками в бока, мрачно взирал на Энни из-под видавшей виды ковбойской шляпы. Она весело помахала ему рукой, но Нандо лишь раздраженно передернул плечами и вернулся в конюшню. «Но зачем вы так?» — раздался за спиной негромкий упрек. Энни рассмеялась. «Да он ничего не имеет против сил. И для тебя это не новость». Сильвия Кинтодо укоризненно взглянула на Энни, но надолго ее не хватило, и, широко улыбнувшись, она покачала головой, словно увещевая ребенка. Но разве поднимется рука наказать такого ангелочка? Полная, круглолицая, с прямыми черными волосами, заплетенными в неизменную косу, с бронзовой кожей и большими, черными как ночь, глазами, Сильвия, как всегда, была в свободном белом платье ниже колена и рыжих замшевых башмаках. «Ну что вы на меня уставились?» — беззлобно проворчала она. Энни вздрогнула. «Что?» «Извини, пожалуйста. Просто задумалась». Она опустила глаза. «Почему-то сегодня я вдруг почувствовала себя старой». Страдальчески закатив глаза, «О, Господи, только не это!» Сильвия вернулась в дом готовить обед. Энни в душе поблагодарила Сильвию за то, что та не стала выслушивать ее стоны и жалобы. Хотя, откровенно говоря, жаловаться ей не приходилось. Для своих 60 она еще очень не дурна. Тонкие черты лица, выразительные зеленые глаза и яркие, в меру полные губы. Ну, а морщины скорее от солнца, чем от старости. Мягкие, с легкой проседью волосы, зачесаны за уши. Просто, удобно и женственно. Что же касается фигуры, то даже теперь, когда Энни выбирается в город или в Санта-Фе, ловит на себе восхищенные взгляды мужчин. И ей это приятно. «Господи, да что со мной сегодня? Что за мысли?» Опять нахлынули воспоминания. Ей так не хватает Берта, что жжет в груди. Как всегда, произошло это без всякой видимой причины. Просто случилось, и все. А унять эту боль можно лишь одним способом. Сесть верхом на алмаза, захватить фляжку с водой и прокатиться по пустыне. А может, набраться храбрости и доехать до Месы? Ну, конечно же, завтра проснусь, а Берт рядом. Услышав за спиной ржание, Энни вздрогнула и обернулась. Просунув морду сквозь перила, Алмаз с такой силой ткнулся ей носом в живот, что она чуть не потеряла равновесие. «Эй, угомонись, бездельник!» — со смехом прикрикнула она на коня. Алмаз, невысокий черный жеребец с белой отметиной на лбу, нетерпеливо перебирал копытами. Рядом, похлопывая его по крупу, стоял Нанду. Потная шляпа сдвинута на затылок, на лице ехидная ухмылка. «Так вам и надо», — с довольным видом заметил он. Нанду был так похож на Сильвию, что вполне мог сойти за ее брата-близнеца, а не мужа. Если бы его не портил широкий расплющенный нос. Он столько раз его ломал, что зачастую Нанду принимали за бывшего боксера или десантника, но только не за управляющего ранчо. Хотя, откровенно говоря, теперь управлять здесь было нечем. Энни пропустила его высказывание мимо ушей. Надела соломенную шляпу, опустила лямку под подбородок и, легко перемахнув через перила, лихо вскочила в седло и лишь потом удостоила Нанду взглядом. «Что скажешь? Неплохо для старушки?» «Когда вы станете старушкой, сеньора», — не спеша ответил тот, «я перестану выгребать дерьмо из конюшни и начну продавать дрянную бирюзу туристам в Санта-Фе». Алмаз нетерпеливо затряс гривой. С гор опять потянуло теплым ветром, и они подставили ему лица. «Опять говорит», — мрачно заметил Нанду, покосившись на Энни. «Откуда мне знать?» — Нанду покачал головой. «А кто же тогда знает? Вы-то всегда знаете». Энни схватила поводья. «Ничего такого, Нанду, я не знаю». Она собралась уже причмокнуть, погоняя Алмаза, но Нанду хлопнул ее по сапогу. «Ничего не забыли?» Он вытащил из заднего кармана фляжку и, усмехнувшись, заметил. «Нет дождя, нет и воды». И засунул фляжку в украшенную серебром сидельную сумку. Поблагодарив его кивком головы, Энни направила Алмаза по боковой лужайке к проему в деревянной изгороди, которую в прошлом году покрасили в белый цвет. Она объехала ее кругом, чтобы проверить, не сохнет ли где трава. Увы, трава сохла. И сохла везде. В свое время Берт установил очень дорогую, но, как оказалось, совершенно бесполезную подземную оросительную систему и подсоединил ее к одному из глубоководных колодцев на ранчо. Но трава редкий год выживала до конца лета. «И все же», — думала Энни, оставляя позади ранчо, — «это лучше, чем ничего». Все-таки у травы есть цвет. Все-таки трава живая. «Ну, хватит!» — одернула она свою тень. «Хватит! Энни, перестань!» Правой рукой она держала поводья, левая лежала на бедре и слегка дрожала. Стараясь отогнать печальные мысли, Энни принялась осматривать угодья, не повреждены ли ветром и ливневыми паводками деревянные мостки, перекинутые Бертом и Нанду через Аройю. А их на 1600 гектарах земли немало. Она то и дело поглядывала направо, где возвышалась опаленная зноем бурая гряда, заслонявшая по утрам ранчо от беспощадного солнца. Словно обнажившийся узловатый корень гигантского древнего дерева, она тянулась вдоль новой двухполосной асфальтированной дороги. На восток дорога вела к автомагистрали, на запад — к Мессе. В резервацию. Отсюда ее не видно. Поодаль, метрах в 800, гряда наступала на дорогу. Высокая, сплошь заросшая колючим кустарником и островками жесткой травы. Попробуешь сорвать — раскровенишь ладонь, усеянная камнями и вросшими в грунт валунами. Словно стеной отгородила она резервацию от внешнего мира. А может, мир от коночинов. Но не для всех стена оказалась достаточно высокой и прочной. И многие ушли из резервации. Посмотреть, что там за стеной. Какая жизнь? Энни повезло. За стеной она обрела Берта и недолгую, но прибыльную карьеру в Голливуде. Другим жизнь за стеной принесла лишь боль и разочарование, да могилу вдали от родного дома. Алмаз вдруг шарахнулся в сторону, и Энни посмотрела на землю, нет ли поблизости гремучих змей. Самое время им выползать. Солнце уже высоко, жарко. Свернутся кольцами и замрут в ожидании жертвы на теплых камнях. Да нет, змей не видно. Но Алмаз внезапно встал на дыбы, явно давая понять, что не имеет ни малейшего желания идти дальше. И тут Энни увидела ястребов. Хищники, их было 5, довольно низко кружили над дорогой. Энни чертыхнулась и направила коня в ту сторону. У нее на ранчо осталось совсем мало скота. После смерти Берта она продала почти все стадо и уже давно его не пополняла. Время от времени какая-нибудь из оставшихся коров умудрялась пролезть сквозь колючую проволоку, ограждавшую выгон, и, заблудившись, падала вороею или становилась жертвой гремучки, а иногда просто не могла найти воду и траву и, обессилев, погибала от жажды и голода. Подъехав поближе, Энни заметила за своим забором, граничившим здесь с дорогой, припаркованный на песчаной обочине фургон. Разглядеть его как следует мешало дымчатое марево над раскаленным асфальтом. «Ну, что скажешь?» — обратилась она к Алмазу. «Может, это туристы?» Пустыня, раскинувшаяся за горами Сандия, привлекала своей необычной суровой красотой. Голая и бесплодная, с редкими и потому особенно яркими мазками цвета, она таила в себе опасность. Иной раз заедет сюда турист, чтобы прогуляться, поразмять ноги, полюбоваться пейзажем, и, не рассчитав силы, зайдет слишком далеко. В такую жару нелегко оценить расстояние. Кажется, прошел совсем немного, а всего через минуту ты вдруг один среди безжизненной пустыни. А на обратный путь не всегда хватает сил. Метров через 20 Алмаз заупрямился и встает намертво. «Ну же, пошел, будь умником», — пыталась уговорить его Энни, но конь тряс головой и старался куснуть ее за сапог, верный признак, что он не собирается двигаться с места. Энни беспомощно смотрела, как жеребец нервно прядает ушами. Понукать его бесполезно. В упрямстве Алмаз ей не уступит, да и силой с ним не потягаешься. «Ну, тогда замри», — мрачно буркнула она и соскочила с седла. «Стоять, злодей ты этакий». Потерев руки от джинсы, Энни побрела к фургону, ища глазами, кто это додумался оставить тут машину. Не прошла она и 10 метров, как услышала жужжание мух. От дурного предчувствия у Энни ёкнуло в груди, но она не остановилась. «С забором все в порядке», — заметила она. «Проволока цела, столбики на месте». Фургон оказался темно-зеленого цвета, весь в дорожной пыли и застарелой грязи. «Эй, есть там кто?» — на всякий случай позвала Энни. Тишина. Только мухи жужжат, как растревоженный улей. Ветер подталкивал ее в спину. Энни обошла куст можжевельника и, бросив взгляд на землю, схватилась за живот. «Боже мой!» — выдохнула она. «Какой ужас!» Нет, это была не заблудившаяся корова. На земле, неестественно раскинув руки и ноги, лицом вниз лежали 2 трупа. Над ними, то взлетая, то опускаясь, тучи роились черные жирные мухи. Неподалеку, всего в нескольких шагах, неспешно поводя крыльями, сидел ястреб. Он щелкнул клювом. Энни поскорее отвернулась, зажмурилась и, согнувшись пополам, с трудом подавила подступившую к горлу тошноту. Сомнений нет. Перед ней человеческие останки. Она сразу поняла это по их форме. Поняла и другое. Несмотря на тучи мух и бьющие в глаза солнце, было очевидно. С них заживо содрали кожу.